мере знакомства. Возможно, вы теряетесь в догадках, пытаясь представить, о чем пойдет речь дальше. Я имею в виду представление друг другу знакомых кошек так, как будто они до этого ни разу не встречались. Этот процесс может занять не так много времени, как настоящее знакомство, хотя если кошки очень агрессивно настроены друг к другу, может затянуться надолго. Но сколько бы времени это ни заняло, технология остается одной и той же. Перезнакомство может потребоваться в нескольких случаях. Например, если вы неправильно познакомили новую кошку с теми, кто уже живут у вас дома, и они никак не могут найти общий язык, нужно попробовать познакомить их заново. Часто бывает так, что кошки, до этого прекрасно ладившие друг с другом, становятся злейшими врагами. Такое случается, например, если одна кошка напала на другую по причине перенаправленной агрессии, и другая кошка перестала ей доверять, стала реагировать на нее защитными позами, в результате развивается порочный круг. Бывает и так, что кошка достигает социальной зрелости и начинает задирать других, пытаясь повысить свой статус. Чем дольше две ваших кошки находятся в конфронтации, тем сильнее они привыкают к отрицательным отношениям. Перезнакомство позволит кошкам получить отдых друг от друга, который нужен им как воздух, чтобы уровень стресса снизился. Когда они придут в норму, можно начать процесс перезнакомства и помочь им снова увидеть друг в друге то, что нравилось раньше. Не имеет значения, как долго были кошки знакомы ранее, но метод перезнакомства – лучшее решение проблемы. Принципиальное отличие между настоящим знакомством кошек и процессом так называемого перезнакомства заключается в изменении территории. Если одна из кошек задирает другую, лучше всего будет разделить их и предоставить жертве возможность самой выбрать себе территорию в доме. Если поступить наоборот и спрятать жертву, обидчик только ухудшит свое поведение. Он решит, что его действия напугали жертву и станет задираться еще больше. А вот если обиженная кошка получит доступ к самым важным зонам дома, это повысит ее уверенность в себе. Тем не менее, изоляция агрессора в ограниченной зоне иногда не помогает. Он может затаить злобу. Также и жертва иногда бывает так напугана, что вместо того, чтобы осваивать территорию, предпочитает спрятаться в какое-то убежище. Вам нужно действовать по обстановке. До того, как познакомить кошек заново, требуется немножко повысить уверенность в себе жертвы и чуточку снизить активность агрессора. Поиграйте с кошкой, которой досталась роль жертвы. Это поможет почувствовать ей себя охотницей, а не добычей. Если вспышки агрессии происходят в определенных местах, предложите ей там поохотиться на игрушечную мышку, конечно, в отсутствие агрессора. Это поможет ей взглянуть по-новому и на себя, и на это место. Также можно предлагать ей кусочки лакомства в этих местах, и не забывайте использовать там средства Feli Way. Если кошка чувствует себя в безопасности только в одной комнате, то играйте с ней там. Когда она почувствует себя уверенно, приоткройте дверь и дайте ей к этому как следует привыкнуть. Затем, день за днем, попробуйте выманивать ее оттуда. При этом агрессор, естественно, должен быть изолирован. Что же касается кошки-агрессора, ее изоляция не должна становиться наказанием. Не запирайте ее в кладовку или подвал и не оставляйте в одиночестве. Просто на время лишите ее стратегически важных зон, за которые она воевала с другими кошками. Раз или два в день играйте с ней, давая выход энергии и показывая, что игрушки можно считать жертвами, а других кошек нет. Когда обе кошки станут вполне спокойными и готовыми к перемирию, начинайте процесс знакомства заново, как описано в главе 4 «Знакомство с новой кошкой». До того, как вы позволите кошкам покинуть территории их временной изоляции и встретиться снова, постарайтесь устранить все потенциальные причины новых раздоров. Например, если раньше кошки питались из одной общей миски, то теперь стоит выделить каждой отдельную посуду. Проверьте, не перекрываются ли подходы к их туалетным лоткам и излюбленным насестам или укрытиям, используемым кошками для отдыха. Будьте бдительны относительно возможного обострения напряженных ситуаций между кошками и будьте готовы быстро взять их под контроль и принять необходимые меры. Важно заранее распознать причины потенциальной конфронтации кошек и для решения проблем использовать разные методы. Подробно об этом написано в главе 5.